все это время голенькие были деточки-то. Я напустился на тещу. Да как ты смела? А она одно твердит. Благодать повредить не может. Это Божья воля, и спорить с ней нечего. Жаль, конечно, Витеньку, но осуждено ему у Господа в младенчиках помереть. Ангелочкам на небе прибавится. И заплакал пожилой, много испытавший человек. Я ведь и на фронтах, и стройках бывал. Вот под пенсионный возраст отцовства дождался. И такое горе. Какой широкий простор для фанатизма представляют эти таинства. Помню годы войны в Перми, говорил Осипов. Был я тогда священником в Новокламбищенской церкви. Ребят крестили иногда по 300 за раз. И все в одной воде. Другой и обмочится со страху тут же, а иной и с желудочком не справится. Я возмутился. Добился, чтобы воду меняли минимум после каждого десятка крещеных. Монашки, которые помогали, возроптали. Ишь, интеллигентик выискался. Благодать, она все очищает. И пожаловались архиерею. Я получил выговор. Правда, архиерей, очевидно, во избежание неприятности, мероприятия моего не отменил. Как-то раз крестил я там же в Перми на дому. Стою у стола, раскладываю принадлежности крещения, за спиной у меня ванна вместо купели приготовлена. Слышу звук наливаемой воды, и к нему примешивается шуршание какое-то. Обернулся, вижу, девушка льет только что принесенную из колодца воду с ледышками. Оттого и шорох, что их видимо-невидимо. Я говорю ей: выловите лед, а то, когда будете доливать горячей воды, она все равно сразу остынет. И вдруг слышу: это что же ты, Бася, благодати не веришь? Бог дал дитё, он его и воду согреет. Во льду крестить будешь. А умрет ребенок, воля Господня, значит, по грехам нашим. Обернулся я на голос. Старик смотрит на меня ненавидящими глазами фанатика и рот ощерил от злости. Изуверствовать я отказался, ушел, и крестины не состоялись, но получил второе замечание от архиереи. «Я, — говорит он мне, — понимаю вас, сам за то, чтобы воду греть, но раз люди идут на риск, не священнику в них веру подрывать. Их ребенок своим рискует, а может быть, по вере их и дастся им чудо?» Чудес я не видел. О ребятах же не только умерших после таинства крещения от воспаления легких, но даже и от утопления, в одном случае ребенка погубил пьяный поп, в другом — дряхлый и больной священник, знаю доподлинно. Но это не значит, что если хорошо оборудовать крещальни, стерилизовать инструментарий, соблюдать правила гигиены, то таинство крещения следует сохранить. Мы атеисты против того, чтобы над младенцем, родившимся в космический век, творили заклинания, чтобы люди верили в Бога и сатану, в то, что под влиянием магических манипуляций вода приобретает колдовское очистительное духовное свойство, что хождение по замкнутому кругу может оградить от всякой напасти. Священство. К таинству миропомазания теснейшим образом примыкает и таинство священства. Церковь проповедует, что священство есть божественное установление. В древней магии, по сходству у колдунов, шаманов и жрецов, считалось, что через внешнее прикосновение или помазание передается внутренняя сила от человека-носителя ее к тому, кто должен стать ее носителем. Это называется преемственностью. Одна и та же сила будто бы переходила от человека к человеку, от поколения к поколению. Православное духовенство также совершает обряды, будто бы переносящие через возложение рук силу от богов Троицы и низших богов, святых и ангелов, так называемую благодать людям, что и называется таинством священства. В православии три ступени служителей культа. Главное – епископ или архиерей. Епископ в переводе значит «надзиратель», архиерей – «старший священник». Эта степень появилась в результате того, что в первоначальном христианстве для поддержания порядка и для административного объединения членов общины –